Глава 9. Поклонение животным и людям. С древних времен ни одна черта египетской религии не привлекала столько внимания, как широко распространенный культ животных. Немногие из классических писателей рассматривали его с мистическим благоговением, но большинство проявляло недовольство или даже сарказм еще до того, как христиане начали доказывать дьявольскую природу язычества, приводя в качестве наихудших примеров сумасшествие египтян. Совсем недавно современные ученые пришли к выводу, что этот любопытный элемент необъясним. Некоторые из них, сверхревностные почитатели Египта, пытались оправдать это как более позднее вырождение символизма, который, сомнительно, чистая религия самого раннего Египта, вероятно, понимала не столь материалистически. На самом деле все прямо противоположно, так как поклонение животным составляет наиболее значительную часть примитивных египетских верований. Если мы начнем с теории, что анимизм был основой основ египетской религии, нам будет нетрудно понять роль, которую играли в ней животные. Большинство духов, которым поклонялись грубые доисторические египтяне, были в животном облике. Это согласуется со взглядом на жестокость мироздания, которого придерживался в основном первобытный человек. Это не сверхъестественная сила или быстрота некоторых живых существ, которая заставляет смотреть на них с религиозным трепетом, и еще меньшую роль играет полезность домашних животных. Это страх, что, по видимости, немые животные обладают разумом и собственным языком, который человек не способен постичь, и которые вследствие этого связывают их с таинственным сверхъестественным миром. Лев, сокол и ядовитая змея господствуют в египетском пантеоне, а форма крокодила ограничена одним или двумя богами. Самые страшные из диких животных, леопард и, очевидно, гиппопотам, возможно, случайно, совершенно отсутствуют в египетском пантеоне, в то время как в нем появляется маленькая мышь-землеройка. Примечание автора. Апид, первоначально смешанная форма, появляется как гиппопотам только в сравнительно новый период. Объединение этого животного с сетом произошло довольно поздно. Конец примечания. Мы уже объяснили частоту появления черных быков, поскольку они принадлежали, по всей вероятности, к поздней стадии космических богов. И сокол, вероятно, точно так же указывает на тот же век, когда доминирующим стал бог Солнца в облике сокола. Поэтому нам не следует использовать эти формы для объяснения примитивного понимания такого феномена. Там, где культ животного уцелел в более поздний период, его повторно обосновали, четко сформулировав, что животным завладела душа какого-то бога. Например, баран из Мендеса был душой божества. То, что более поздние египтяне в то же время считали, что эти божества живут на небе, не представляло для них трудностей, так как боги не ограничивались одной душой. Божество их имело несколько душ, или скорее сил, и могло таким образом жить одновременно и на небе, и на земле, или может даже появляться среди земных воплощений. Несообразность этих теорий о перевоплощении небесных созданий указывает, однако, на их вторичность. Мы видим это с особой ясностью в примерах, где Бог, хотя, как сказано, и воплотился в животное, никогда на самом деле не был представлен в такой форме, как в случае с Птах, Осирисом, Ра, Мином и другими. Позднее египтяне уже не понимали связи между солярным богом Монту и его первоначальной формой быка – Бухиса, но пытались по аналогии с Аписом объяснить последнее животное как воплощение других, безусловно, небесных божеств. Самые ранние египтяне, которые едва ли искали своих богов за пределами земли, предположительно должны были поклоняться такому животному, которые являлись обладателем необычной души, божественной по своей сути. Только в более развитом веке появилась тенденция искать богов с более высокой, то есть космической силой, и удалять их от земной сферы. И это подтолкнуло теологов обратиться к теориям о воплощении небесных божеств. Подобная попытка порвать с самыми жестокими концепциями поклонения животным прослеживается в многочисленных смешанных представлениях о древних животных богах, то есть богах с человеческим телом и головой животного. Очевидно, существовала подспудная идея, что эти божества в действительности являются не животными, что они просто появлялись или когда-то появились на Земле в таком обличье, но что на самом деле они жили на небе в форме, наиболее присущей богам, то есть в идеализированной человеческой форме. Эту модификацию древней анимистической религии можно проследить до даты немного более ранней, чем период пирамид. Примечание автора. О самых ранних примерах такого смешанного воплощения божеств смотрите Петри, Royal Tombs. Сравните также запутанное описание богини Нехбет. Примечательная попытка выдающегося египетского мыслителя объяснить происхождение священных животных особым способом упоминалась в главе 4. Это свидетельствует о том, какие затруднения стали создавать эти пережитки древности. Конец примечания. Доисторические египтяне, как мы уже сказали выше, должны были придерживаться противоположного мнения, а именно, что наиболее подходящей для богов была форма животного. У нас нет информации о том, как в самый ранний период рассматривали преемственность божественных животных, которым поклонялись в храмах. Более поздняя теория, что перевоплощение пришло с неба, как мы увидим, когда будем рассматривать быка Аписа, не кажется правдоподобной для первых местных культов доисторического периода. Их возможности были настолько ограничены, что, должно быть, им было очень трудно найти другое животное с необходимыми физическими характеристиками. Возможно, некоторые священные животные не имели такого преемника. Некоторых, как крокодила Сибека, похоже, воспитывали в храмах. Возможно, что в более поздний период определенное священное животное содержали при святилищах просто как символ, чтобы напоминать людям о боге, который теперь поселился на небе, а когда-то показался на земле в виде животного, в дни благочестивых предков, когда божества все еще находились в этом мире. Народный разум, однако, стремящийся иметь осязаемый признак существования бога, не мог разграничить божественное и реальное существо, и вскоре стал рассматривать символическое животное как сверхъестественное само по себе, возвращаясь таким образом к оригинальной концепции о священных животных. Большая трудность рассматриваемой проблемы состоит в том, что мы знаем очень мало о большинстве священных животных. Лишь о наиболее заметных культах, которые распространились по всему Египту, осталась относительно полная информация. Здесь мы в значительной степени зависим от греко-римских авторов, которым эта черта египетской религии казалась особенно примечательной. К несчастью, факты, которые сообщали эти поверхностные наблюдатели, не всегда достойны доверия. Иероглифические надписи не могут много рассказать о культе животных, который сам по себе являлся доказательством, что ученые-жрецы ничего не могли поделать с этим наследием предков. Это оставалось тайной для поколений, переросших анимистическую стадию. Однако сама эта неясность являлась доказательством того, что такие культы были особенно древними, поскольку находились за пределами человеческого понимания. Самым популярным священным животным был Апис, египетский нр, произносившийся хап, хоп, беглец из Мемфиса, черный бык с особыми белыми отметинами, напоминающими крылья орла, на лбу и спине, с похожим на скарабея узлом под его языком и другими признаками. Согласно более позднему представлению, он был зачат лучом света, снизошедшим на корову, то есть являлся воплощением солнца. Его нахождение, его торжественное препровождение в Мемфис и пышное представление как святого бога живого Аписа в храме, названного Апион, праздновали по всему Египту. Быка содержали в большой роскоши и делали предсказания по дорожке, которую он выбирал, по пище, которую он принимал или отвергал и прочее. Его обычно рассматривали как телесное воплощение Пта, главного местного бога, и называли Пта, обновляющий себя, или сын Пта. Но позднее быка считали больше воплощением Осириса Сакара, особенно после его смерти. Примечание автора. В греко-римский период его называли Серапис. Иногда его, кажется, смешивали с Хепи, сыном Осириса Гора. Конец примечания. Быка изображали с солнечным диском между рогами и таким образом связывали не только с Солнцем, Ра или Атумом, но также с Луной. Отсюда очевидно, что, как мы заметили выше, первоначально он сам был богом вне всякой связи с природой. Тот факт, что быку позволяли пить только из колодца, а не из Нила, показывает, что его сравнивали также, хотя весьма вторично, с Хапи, Нилом, или с Осирисом в той же функции. Годовщину его рождения праздновали 7 дней каждый год. Когда бык умирал, траур соблюдался по всей стране, и его пышно хоронили в Саккаре, где в 1851 году Мариетт нашел гробницы быков Аписа и их матерей, которые стали священными благодаря рождению божества. Вскоре после 7 дней траура по поводу утраты бога, жрецы с подозрительной быстротой находили теленка, нового Аписа. Примечание автора. Существует сомнительное утверждение, что жрецы утопили Аписа, когда он достиг 25 лет. Это может быть объяснено аналогией с Нилом и Осирисом. 70 – характерное космическое число. Сравните главу 5 комментарий 75, о более точном числе 72, как выражение круговорота года. Владелец скота осужден за плохое обращение с теленком со священными отметинами, Мневис и его матерью. Конец примечания. Следующим по известности был Мневис, египетский Мр-Ур, великий странник, путник, блуждающая звезда, священное животное Гелиополя, которое воспринимали как живого бога, солнце Ра, или живое воспроизведение Ра, и также Осириса. Его имя свидетельствует о древнем сравнении с небесным феноменом. Он был черно-белым быком, в чем-то похожим на Аписа. В более поздний период черного священного быка Монту, которого называли Бек или Бог, Баксис, или лучше Буксис по-гречески в Гермонтисе, точно так же называли живой душой Ра или Осириса, откуда он также получил имя Асарбухис. Его изображали во многом подобно Апису, относительно белого быка Мина, коровы Момемфис, быка, возможно, Осириса Гора в Фарбите и прочих мы знаем мало. Примечание автора. Отсюда появление быка на римских монетах Нома Гермонтиса. Черный цвет большинства этих священных животных, кажется, укрепляет подозрение, что вскоре будет найден небесно-голубой бык или корова. В основном, начало их почитания должно возникнуть намного раньше, чем эта космическая интерпретация. Конец примечания. Очень любопытная проблема представлена священным бараном города Мендеса в Дельте, называвшимся Би-Неп-Деду, изуродованным в греческом как Мендес, то есть душа властелина Бусириса. Таким образом, его понимали как телесное воплощение души бога Осириса близлежащего города Бусирис. Примечание автора. Это определение, похоже, показывает, что слияние бога колонны Бусириса и души Мендеса произошло раньше объяснения первого из них, как умирающего бога Осириса. Конец примечания. Иногда его также называли душой Ра. Примечание автора. Стела Мендеса и гимн Хибех отождествляют этого бога с живой душой Шу, Геба, Осириса, Ра и других, то есть пантеистически со всем миром. Конец примечания. Божественное воплощение в нем точно так же проявлялось особыми знаками на теле, как описано в священных книгах. Жрецы узнавали их по священным письменам. Похоже, ему поклонялись подобно Осирису, как богу плодородия, и, соответственно, его эмблемой также был колос злака. Классические истории о сексуальных похождениях этих священных животных с женщинами, вероятно, обязаны ошибочному пониманию Мендеса как символа плодородия или ошибкам относительно церемоний, относящихся к такому символизму. Довольно странно, что все греко-римские источники единогласно описывают Мендеса как козла. Это противоречие египетским изображениям еще не нашло удовлетворительного объяснения. Примечание автора. Можно предположить, что породу овец с широко раскинутыми рогами, позднее исчезнувшую, ошибочно приняли на древних рисунках за козлов, или что после исчезновения этих овец их заменили козлом, или что по сверхъестественным причинам козлу присвоили неправильное определение. Ни одно из этих объяснений не является убедительным. Что греки не ошибались, показано Лензоун, где козел появляется с надписью «Божественная душа» или «Баран», глава богов. Сравните также определение всеобщего бога как Хай, самец, в гимне Хибех. Мумии козлов и мужского и женского пола были также найдены в Верхнем Египте. Конец примечания. Баран других богов, то есть Хнума, не представляет большого интереса. И хотя в более поздний период у Амона появился баран вместо более раннего гуся, почитание его не было примечательным. Льва держали, как мы говорили, в Леонтополе, во имя Шу. Кошку, возможно, почитали в Бубасте, а павиан точно так же представлял Тота в каком-то другом месте. Соответственно, мы уверены в существовании многих других священных животных, приводя в качестве доказательства воплощение богов в виде животных или с головами животных. Ни одно из этих созданий, однако, не обрело значительности, сопоставимой с важностью богов-животных, которые были упомянуты выше. В Тендере мы находим не одну корову Хатхор, но целое стадо коров – Тентет. Среди более редких млекопитающих меньшего размера наиболее интересен мангуст, фараонова мышь, который когда-то воплощал бога Атума из Гелиополя. Это божество, которое так быстро приобрело солярные функции и человеческий образ, тем не менее появляется в животном обличье на некоторых рисунках, из которых мы видим, что более поздние художники находились в сомнении относительно вида этого существа. Одна статуя, несущая оружие, имеет голову, похожую на мангуста. Его также показывают как волшебное животное на интересном изображении вечернего солнца, воспроизведенном на рисунке 11-м. Атум, душа, Ка, Гелиополя. Явно мангуст. Подобные утверждения приложимы к богу Шеду, более вероятно произносившемуся Шедети, тот, что из города Шедот, в Фаюме. Позднее мы находим искаженное изображение его, как на рисунке 174-м, рядом с типом мангуста, который, вероятно, был оригинальным. Как ни странно, после 2000 года до нашей эры это божество носит семитское имя – Катури или Катули, похожий на мангуста. Млекопитающие из семейства горностаевых были также найдены в различных местах в Дельте, и в более поздний период целые виды, кажется, стали священными. Мышь-землеройка, как сказано, была посвящена гору Исхемиса. Среди священных птиц самой важной явно была феникс. Бену, читается Бин Боин, из Гелиополя. Вид цапли с длинными перьями хохолка. Примечание автора. Имя означает «сверкающий», возможно, из-за белых перьев. Это объясняет, почему в Гелиополе это могли понять как символ света. Конец примечания. Она символизировала бога Солнца под именем Ра и Осириса, и в более поздний период была также их воплощением в планете Венере. По утрам, согласно египетским верованиям, цапля, создающая себя, поднимается в сверкающем пламени над небесным сикамором, или его местным представителем, священным деревом Гелиополя. Или как душа Осириса отдыхает ночью на этом дереве над саркофагом Осириса, на сопровождающем рисунке. Из этого представления возникли фантастические греческие истории о том, что птица Феникс пришла из Аравии, то есть области восхода солнца, к храму Гелиополя, забальзамировала своего отца, то есть Осириса в яйце, солнце, и затем сожгла себя. Примечание автора. Эти сказки начинаются с Геродота. Конец примечания. Неправильное понимание греками появления птицы Феникс в Египте только в конце длинного календарного периода, которые определяют по-разному, как 500, 540, 654, 1000 или 1461 год, похоже, свидетельствуют, что в античные времена никакой цапли в Гелиополе не держали, но это не является доказательством для самого раннего периода, более материалистического по мировоззрению. Укрощенный крокодил Сибек Сухоя, которого почитали в Арсиное, получил особую известность благодаря живописному описанию Страбоном, его кормление благочестивыми паломниками. Согласно этому автору, его называли Сухоя, так что по меньшей мере светские лица римского периода считали крокодила действительным воплощением местного божества Сибека. Змеи, которых считали демоническими созданиями в столь многих странах, были в Египте также предметом особого почитания. Поклонялись многим богиням в образе змей, и они могли, во всяком случае, принимать эту форму. Змея также использовалась как общий иероглиф для слова «богиня». Вероятно, по этой причине рисунки выпрямившихся змей, стоящих свободно или в святилищах, защищали вход в храмы. Географические списки дают имена главной выпрямившейся змеи, которую держали живой, возможно, в клетке, при каждом важном святилище Нома, Очевидно потому, что каждому священному месту полагалось иметь духа-покровителя этого вида наряду со священным деревом. Храм в Дендере имел даже 8 священных змей с заботливо указанными именами, хотя не ясно, были ли это живые рептилии или только их изображения. Примечание автора. Рисунок показывает нам действительно 4 львов как традиционных стражей храма и изображает их как накормленных, но они едва ли были живыми животными. Конец примечания. Мумифицированные лягушки, рыбы и скарабеи, вероятно, скорее связаны со священностью тех мест, о которых мы будем говорить ниже. Египтяне исторического периода плохо понимали фрагменты древней религии, сохранившиеся в этих останках животного поклонения. Мы можем, тем не менее, утверждать, что их объяснение этого феномена как воплощение богов содержит отчасти верное представление, если оно лишено космических теорий. Неудовлетворительное качество материала, имеющегося в нашем распоряжении, однако, создает слишком много трудностей при разрешении вопроса, почему невозможно доказать поклонение живому воплощению для каждого божества, которое представлено на монументах в форме или целиком, или частично животной. Приходится удивляться, почему редко упоминают, например, священного сокола или соколов гора Ветфу, который никогда не имеет человеческой формы. Можно попытаться объяснить это несоответствие космической ролью, которую этот важный бог приобрел в очень ранний период, после чего удалился с Земли. Можно было бы также предположить, что собака Анубиса и волк Афоиса несколько утратили свое величие, когда эти божества присоединились к космическим представлениям цикла Осириса. С другой стороны, Нехбет и Хикет, например, так и не стали настолько космическими божествами, что это объяснило бы нам, почему неизвестно ничего определенного относительно культа их животных – грифа и лягушки. Таким образом, трудно сказать, почему многочисленные местные животные культы оставили только полустершиеся следы, в то время как другие выжили в довольно примитивной форме. Было бы неправильно проводить различия между такими модернизированными или полузабытыми культами и теми немногими священными животными, которые благодаря большей важности их городов выдвинулись и стали объектом поклонения по всему Египту. Это стало бы повторением ошибки Страбона, который рассматривал не столь понятных животных, как просто священных, небожественных. Мы уже видели, что расстояние между священными, символическими животными и теми, которых объявляли подлинными воплощениями божества, было слишком ничтожным для египетского разума. И космические интерпретации выдающихся животных равным образом не устанавливают общего различия. Эти объяснения, как мы видели выше, подозрительно одинаковы и таким образом выдают влияние более позднего периода. Примечание автора. В подобной манере космические образы вроде быка и сокола могли занимать в этот период место других животных. Конец примечания. В эту эпоху, ищущую богов в природе и на небе, во многих местах были утрачены животные культы, хотя древние рисунки и имена все еще выдавали варварское происхождение местных богов. Лишь кое-где местная традиция оказалась достаточно сильной, чтобы сохранить древний культ без слишком большой модернизации. Другая проблема возникает, когда мы рассматриваем священность всех видов животных как контрастирующую с индивидуальной священностью, о которой мы до сих пор говорили. Она могла быть местной или всеобщей. Античные писатели с сарказмом рассказывают, как какой-нибудь вид животного, крокодила, например, почитали в одном номе, в то время как в соседнем номе его считали даже проклятым и преследовали. В большинстве примеров подобного характера мы видим, что изначальная священность индивидуального животного распространялась на вид. Родственники бога также, похоже, заслуживают поклонения. Этим объясняется, что к некоторым созданиям, будь то дикие или домашние любимцы, относились с большим или меньшим благоговением во всей стране. Так, например, греки утверждают, что ибис Тотта, сокол Гора и кошка Бастет повсеместно считались настолько неприкосновенными, что даже непреднамеренное убийство их каралось смертью. Толпа обычно линчевала оскорбителя. Их кормило население или официальные лица, и после смерти их бальзамировали и хоронили в коллективных гробницах. Некоторых клали в центральные гробницы столицы Нома, в то время как мумии отсылали со всей страны в самое важное место почитания. Примечание автора. О неспособности масс делать различия между божественным и священным смотрите главу 9. Конец примечания. Кошек, например, обычно хоронили на громадном кладбище, посвященном в особенности им, в Бубасте. Совершенно верно, что этих животных рассматривали как просто священных, а не божественных, так что они не получали молитв и приношений. Но народный разум часто не мог заметить столь тонкого различия и действительно считал таких священных созданий богами. Этот культ целого вида приобрел повсеместный характер только в самый поздний период и, похоже, развился постепенно из местного, менее интенсивного поклонения. С другой стороны, это вновь свидетельствует о возврате к каким-то примитивным идеям. Точно так же, когда змей, обитающих в доме, кормит владелец, желание обрести защиту с помощью таких демонических существ объясняется самым примитивным анимистическим представлением. Однако, когда мы узнаем, что нельзя было есть различные виды рыб, не всегда ясно, основывался ли этот запрет на их священности или на проклятии. Мумифицирование рыб свидетельствует об их священности только в более поздний период. Сказочные существа, которые, как считалось, населяют пустыню, принадлежали, конечно, к области сверхъестественного и образовали переход к бесконечному числу странно перемешанных форм, которые более очевидно принадлежали к миру богов, населяя небо или подземный мир. Более того, можно предположить, что земные существа, которых, как казалось наделенным фантазией охотникам, они видели в пустыне или в горах, такие как гриф, химера, крылатый леопард с человеческой головой, выступающий из его спины, и лев или леопард с шеей змеи, столь популярные в доисторический период, были полузабытыми воспоминаниями об изображениях, которым когда-то поклонялись, так же как бык с двойным лицом и двуглавый лев. Примечание автора. Сравните, например, Ньюбери и Гриффит, о том, каких странных существ охотники ожидали увидеть в пустыне. Конец примечания. Действительно, мы находим все эти сказочные существа, нарисованные колдунами, бок о бок с настоящими богами, то ли потому, что потомки придерживались древних традиций, то ли потому, что они вернулись к забытым божествам. Сфинкс, первоначальное изображение Ху, бога мудрости, выжил как эмблема царской власти, и в строгой египетской форме его всегда представляли мужчиной. Об иностранном женском сфинксе смотрите в главе 8 и рисунок 162. Это подводит нас к вопросу, как давно предметом поклонения стали люди. Самым ярким примером поклонения человеческим созданиям были цари. Каждого фараона объявляли воплощением бога. Согласно превалирующей официальной теории, фараон был формой или двойником, или душой, или живым представителем и прочее, бога солнца, многочисленных душ этого божества. Будучи живым образом солнца, царь мог также заявить, что у него самого много душ или двойников, ка, число которых доходило до 14. Соответственно, мы находим такие царские имена, как непоколебимый в виде бога солнца, Менкхеперре, то есть Тутмос III, или прекраснейший из воплощений бога солнца, Нефркхепру-Ре, то есть Аменхотеп IV до его ереси, и прочие. Пышные титулы монархов, вроде «добрый бог» и прочие, были не просто поэтическим образом, но их значение воспринимали совершенно буквально. Храмы рождения воздвигали, чтобы увековечить рождение каждого нового царя и описать и прославить в надписях и рисунках идею и приход нового божества, посланного с небес, чтобы быть земным представителем богов и править той страной, которая воспроизвела небо на земле. Примечание автора. Храмы в Дейр-эль-Бахри, Луксори, Эдфу и прочие. Теория божественного воплощения, которую художники и поэты изображают в этих памятниках, чересчур детально на современный вкус. Бог солнца Амон, привлеченный очарованием царицы и влюбившись в нее, сближается с ней, заменив своей душой душу фараона. От такого соединения рождается ребенок, отпрыск бога, так же, как и царя. Конец примечания. Полную божественность фараона провозглашали, однако, только на его коронации, которую, соответственно, увековечивали в мемориальных храмах. Мы также находим царей, приносящих жертвы и молящихся божественному духу, поселившемуся в них самих, в их собственном ка, двойнике или душе, который отличался от их земной личности и который, как считалось, следовал за ними как своего рода охраняющий дух. Считалось, что после смерти фараон становится новым проявлением Осириса, и в некоторых случаях поклонение мертвому владыке превосходило почести, которые оказывали ему при жизни. Так случилось, например, с недолго прожившим Аменхотепом I, который стал божественным правителем части Фиванского некрополя, где его захоронение, вероятно, открыло новый участок. Подобным образом великие строители могли получать божественные почести близ своих сооружений, как это случилось с Промаросом, Аменемхатом III из 12-й династии в Фаюме, который он, кажется, отстроил на осушенных болотах. Даже отдельным гражданам выдающихся способностей могли поклоняться как святым и впоследствии возвысить их до ранга богов. Царский ученый Имхотеп из 4-й династии прославился благодаря своей учености, так что в самый поздний период он считался покровителем всех ученых, и особенно врачей, отчего греки объявили ему Тета египетским Асклепием. Его изображали в виде сидящего жреца с бритой головой, держащего на коленях книгу. Здесь, вероятно, что-то добавила царская кровь, но мы также находим Аменхотепа, сына Хапу, первого министра Аменхотепа III, которому поклонялись как известному ученому в его мемориальном святилище в Дер-эль-Медине. Примечание автора. Заявление, что он пришел из Кочем, то есть города Черного Быка, или из Атрибис, выглядит как более поздняя версия, произведенная от имени его отца, Апису, в стремлении объяснить его божественность. Конец примечания. Было еще несколько подобных менее известных святых, таких как двое в Дандуре в Нубии, которых называли духом Шей местности, и Осирисом, прославленным в подземном мире. Примечание автора. Такие культы, похоже, процветали особенно в Нубии. Конец примечания. Вообще говоря, всех мертвых могли почитать уже на том основании, что как благословленные души они жили с богами в сиянии их славы и причисленные к их кругу. Их святилища были, однако, местом, где скорее молились за них, а не им. И жертвоприношения, предлагавшиеся там, предназначались не для того, чтобы завоевать их заступничество, но чтобы просто накормить их голодные души. Таким образом, вопреки распространенной вере, поклонение предкам, как мы увидим в следующей главе, было не таким понятным и сильно развитым в Древнем Египте, как среди некоторых других народов.